Монашество. Обиталище сии, монастыри, не суть изобретения человеческого ума, но Дух Святый через Бога духовновенных отцев уставил жительство сие для тех, кои позваны будут от Бога, или из любви к Нему, или ради множества грехов своих. Что же значит монашество? Совершение христианства, состоящее в исполнениях заповедей Божиих, в них же и любовь к Богу заключается. Аще кто любит мя, слово мое соблюдет. Вы должны знать, что подвиг сей монашества не беструдный, ибо Господь сказал: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе». Отвержение себя состоит, главное, в отвержении своей воли и разума и покорении онных пастырю и руководителю вашему ко спасению, через что может человек достигнуть смирения и освободиться страстей и греховных действий, и тако помощью Божией получить спасение.